Бальтазар со всеми подробностями рассказал своему другу, как обстоит дело с Проспером Альпанусом и как тот дал ему средства положить конец мерзким бесчинствам уродливого карлика. Фабиан, совершенно переменившись, ибо его окончательно покинул дух сомнения, превозносил высокое благородство Проспера и предложил свою помощь при расколдовывании Цинабера. В эту минуту Бальтазар увидел в окно своего друга референдария Пульхера, который в полном унынии сворачивал за угол. По просьбе Бальтазара Фабиан высунулся из окна, помахал рукой и крикнул референдарию, чтобы он сейчас же поднялся к нему. Едва Пульхер вошел, как тотчас же воскликнул: «Что за чудеснейший фрак на тебе, любезный Фабиан?» Но тот сказал, что Бальтазар ему все объяснит, и помчался к ректору. Когда Бальтазар обстоятельно поведал референдарию обо всем, что произошло, тот сказал: «Как раз пришло время умертвить это гнусное чудовище. Знай, сегодня он торжественно справляет свою помолвку с Кандидой, и тщеславный мож Терпин устраивает празднество, на которое пригласил самого князя. Во время этого празднества мы вторгнемся в дом профессора и нападем на малыша. Свечей в зале будет довольно, чтобы тотчас же сжечь ненавистные волоски». Друзья успели переговорить и условиться о многих вещах, когда воротился Фабиан, сияя от радости. «Сила!» — сказал он. «Сила, заключенная во фраке, выползшим из черепаховой табакерки, прекрасно себя оправдала. Едва только я вошел к ректору, он улыбнулся весьма довольный. «Ага!» — обратился он ко мне. «Ага! Я вижу, любезный Фабиан, что вы отступились от своего странного заблуждения. Ну, горячие головы, подобные вам, легко вдаются в крайности. Ваше начинание я никогда не объяснял религиозным изуверством, скорее ложно понятым патриотизмом, склонностью к необычайному, которая покоится на примерах героев древности. Да, вот это я понимаю. Какой прекрасный фрак! Как хорошо сидит! Слава государству! Слава всему свету, когда благородные духом юноши носят фраки с так хорошо прилаженными рукавами и фалдами! Храните верность, Фабиан! Храните верность такой добродетели, такой честности мыслей! Вот откуда произрастает подлинное величие героев! Ректор обнял меня, и слезы выступили у него на глазах. Сам не зная как, я вытащил из кармана маленькую черепаховую табакерку, из которой возник фрак. «Разрешите», — сказал ректор, сложив пальцы большой и указательный. Я раскрыл табакерку, не зная, есть ли в ней табак. Ректор взял щепотку, понюхал, схватил мою руку и крепко пожал ее. Слезы текли у него по щекам. Глубоко растроганный, он сказал: «Благородный юноша, славная понюшка, все прощено и забыто. Приходите сегодня ко мне обедать. Вы видите, друзья, всем моим мукам пришел конец. И если нам удастся сегодня разрушить чары Цинабера, а и новое ожидать не приходится, то и вы будете счастливы». Восвещенный сотнями свечей в зале стоял крошка Цинабер в багряном расшитом платье при большой звезде зелено-пятнистого тигра с 20 пуговицами, на боку шпага, шляпа с плюмажем под мышкой. Подле него прелестная Кандида в уборе невесты во всем сиянии красоты и юности. Цинабер держал ее руку, которую порою прижимал к губам, причем преотвратительно скалил зубы и ухмылялся. И всякий раз, Щеки Кандиды заливал горячий румянец, и она вперяла в малыша взор, исполненный самой искренней любви. Смотреть на это было весьма страшно. И только ослепление, в которое повергли всех чары Ценнобера, было виной тому, что никто не возмутился бесчестным обманом, не схватил маленького ведьмёныша и не швырнул его в камин. Вокруг этой пары в почтительном отдалении толпились гости. Только князь Барсануф стоял рядом с Кандидой и бросал многозначительные и благосклонные взгляды, на которые, впрочем, никто не обращал особого внимания. Все взоры были устремлены на жениха и невесту. Все внимание обращено к устам Ценнобера, который время от времени бормотал какие-то невнятные слова, всякий раз исторгавшие у слушателей негромкое «Ах!» величайшего изумления. Пришло время обручения. Мож Терпин приблизился с подносом, на котором сверкали кольца. Он откашлялся. Ценнобер как можно выше приподнялся на цыпочках, так что почти достал локти невесты. Все стояли в напряженном ожидании. И тут вдруг слышатся чьи-то чужие голоса, двери в залу распахиваются, врывается Бальтазар, с ним Пульхер, Фабиан. Они прорывают круг гостей.